Нестыковки в информации. Нестыковки в понимании информации бывают только по причине недостатка знаний у самого человека, отсутствия у него каких-то отдельных понятий или собственной неспособности объединить одно с другим, понять суть общих тенденций. Поэтому, чтобы устранить свое непонимание в чем-то, он должен расширить собственные понятия, обогатить себя объемом новых знаний. Но для простоты изложения чего-либо он имеет право употреблять терминологию или понятия первого и второго уровня, указанные выше. Например, говоря, оболочки строят высшие определители, без всяких дальнейших усложнений. Если новичку сразу начинать рассказывать о построениях тех же оболочек с пятого уровня, то у него образуется хаос в голове, что сейчас и наблюдается у многих. Чтобы он что-то понял правильно, надо будет объяснять подробно все то же, но в обратном порядке. То есть придется все-таки пояснять с первого по пятый уровень последовательно. Поэтому в любом изложении существует последовательность в использовании материала по мере нарастания его сложности. Неумение соединять информацию разных уровней приводит к появлению противоречивости в информации. Приведу несколько таких примеров. Одни контактеры утверждали, что кармы нет, а другие, что она есть. Противоречие, казалось бы, неустранимое. Но познание новой информации о построении положительных и отрицательных миров Бога и дьявола способствовало объединению противоположных истин. Оказалось, что у Бога карма существует, а у дьявола она отсутствует. Все упирается в познание строения миров, существ и прочего. Например, говорится, что ни один экстрасенс не может лечить себя своей энергетикой на основе самовнушения. Его конструкция закрыта для этого, для использования приема самовнушения. Ввиду того, что наблюдается высокая разница между энергопотенциалом души экстрасенса и низким потенциалом физической материи тела, что может привести его к значительным разрушениям. Поэтому он должен обращаться за помощью к другим людям с большим потенциалом или искать другие методики. И тут возникает противоречие. А разве не может более высокая энергия другого человека разрушить то же тело? Ведь она будет еще выше, чем у самого экстрасенса. Чтобы понять, что противоречие отсутствует, надо вспомнить конструкцию человека и наличие у него защитной оболочки. Все дело в разных направлениях движения энергии. Мощная душа экстрасенса лечит изнутри, то есть воздействие энергиями на органы идет изнутри. На материю обрушивается вся полная мощь его души. Когда же лечит другой экстрасенс, то он направляет свою энергию на тело пациента снаружи, сквозь его защитную оболочку. А она рассчитана на то, чтобы защищать от посторонних влияний извне. То есть в ее функции входит уменьшение энергопотока воздействия до нормативного. У самих экстрасенсов защитная оболочка очень мощная, поэтому выдерживает свободно посторонние энергетические влияния и нормализует их. Отсюда до тела при направлении потока энергии извне внутрь доходит тот потенциал энергии, который нужен и не способен причинить вред. Эта энергия будет лечить, она еще и другого качества. Все упирается в строение человека и качество его энергетики. Если же говорить о пробоях тонких оболочек, то это уже преднамеренные действия, направленные на причинение вреда другому человеку извне. Это нанесение энергетических ударов за счет концентрации энергии. Лечебный поток и энергетический удар нельзя сравнивать, так как у них знаки используемой энергетики противоположны, положительный и отрицательный. Так что опять же, все упирается в знание строения человека и рассматриваемых процессов. Человек должен учиться противоречивое и парадоксальное соединять едиными процессами, выбирая точки отсчета. Допустим, про людей говорят противоречиво: все люди одинаковы или все люди разные. Одно утверждение опровергает другое. Если все люди одинаковые, то как они могут быть разными? Одно исключает другое. Но давайте посмотрим на эти изречения с определенных точек отсчета или позиций. Обе фразы правильны, если смотреть на человека с одной стороны, и неправильны, если смотреть с другой стороны. Инопланетянам все люди кажутся одинаковыми на одно лицо, как нам, инопланетяне. Китайцы, японцы выглядят как близнецы для европейца, впервые попавшего к ним. Если рассматривать строение человека, в которое входит туловище, руки, ноги, глаза, уши, то все одинаковы в этих общих положениях. Но если начать рассматривать детали, то оказывается, что те же уши, глаза имеют разные размеры и форму, что есть люди высокие и низкие, толстые и худые и так далее. В итоге оказывается, при детализации, что абсолютно все люди разные и не существует даже двух одинаковых. То есть общее делает всех одинаковыми, а детализация всех разными. Таким образом, противоречие устраняется при выборе нужной точки зрения на явление или предмет.